Я села, разлепила глаза и прошептала: «Можно кофейку?» «Сейчас, сейчас!» — послышался тоненький голосок. Какая-то тень метнулась к порогу. «Где я?» «Не знаю», — сообщил Кеша, сидевший на диване. «Как?» «Так. Ты упала в обморок, а эта женщина предложила внести тебя в ее квартиру, кстати, под номером 1, что я и проделал», — спокойно пояснил Аркадий. Мои глаза оглядели комнату. Потертый диван, два кресла, комод, круглый стол и кровать, на которой лежу я. На полу палас, на стене ковер, окно. Я вскрикнула: «Какой ужас! Несчастный мужик! Ну зачем он выбросился из окна?» Аркадий хмыкнул: «Не расстраивайся». «Ну ничего себе! Человек погиб!» «Да все живы». «Он жив? Упав на капот Вольво?» «Да у него голова оторвалась. Я видела, как милиционер пнул труп ногой». «Какой ужас, какой ужас! Я обязательно узнаю фамилию этого стража порядка и напишу жалобу. Разве можно так обходиться с мертвым телом?» «Вот», — раздалось над ухом, и перед носом оказалась чашка с гадким растворимым кофе. «Выпейте, и в себя придете». Я машинально глотнула пойло и чуть не выплюнула его назад. Терпеть не могу растворимый кофе, даже такой дорогой, как черная карта или амбассадор, и уж совершенно не способна употреблять его с сахаром. Сейчас же мне подсовывают самый дешевый индийский кофе, щедро сдобренный рафинадом. «Вкусно?» — спросил над ухом тот же голосок. Я слегка повернула голову и увидела тощую какую-то бестелесную бабульку. Абсолютно седые волосы старушки были сколоты гребнем. Ярко-синие, совсем не поблекшие глаза смотрели радостно и совершенно бесхитростно. «Вкусно!» — повторила она и, не дожидаясь ответа, сообщила: «Для гостей держу. Сама-то не пью, дорогой очень. И посладила тебе больше, чтобы совсем хорошо стало. Пей, детка, пей. Представляю, как ты перепугалась». Я мужественно опустошила чашечку и с чувством произнесла: «Спасибо, просто замечательно, давно такое не пила», что было абсолютной правдой. Лет 5, как я, употребляю только настоящую арабику. «Хочешь еще?» — оживилась бабушка. «Нет, нет», — испугалась я. «Второй порции амброзии я могу не выдержать». «Но не стесняйся», — улыбалась бабулька, — «ей-богу, кофе есть, мне в радость угостить». «Ей нельзя много кофеина», — пришел на выручку Кеша, — «доктор запретил из-за сердца». «Ай, вот жалость», — пригорюнилась старушка, — «вот сволочь, так человека напугать! Виданное ли дело, а? Правда, — говорят, — она сумасшедшая. Михаила жаль, возится с бабой, будто с куриным яйцом». На днях Ленка выскочила и по лестнице побежала. Я-то как раз дверь запирала. Гляжу, она несется, глазище бешеной, в халате, босиком. Увидела меня и кричит: «Бабушка, спасите, убьет сейчас». А Михаил за ней прыжком догнал и говорит: «Уж извините, Алевтина Марковна, не доглядел за женой». А она: «Ничего не понимаю», — затрясла я головой. Аркадий глубоко вздохнул и пустился в объяснение. На 7-м этаже в 105-й квартире проживает Михаил Каюров с больной женой Леной. У бабы какая-то болезнь психики, может, шизофрения, а может, маниакально-депрессивный психоз, точно никто не знает. Денег у Миши на сиделку нет, а в обычную психиатрическую лечебницу он супругу помещать не хочет. Да и правильно, там такие условия, что бедная тетка живо на тот свет отъедет. Вот он и запирает несчастную в квартире, когда уходит. Квартира у них двухкомнатная. Чтобы сумасшедшая не лишила себя жизни, Миша заложил окно в ее спальне кирпичом, но сегодня Ленка каким-то образом ухитрилась попасть на кухню в отсутствие супруга. «Господи!» — всплеснула я руками. «Я думала, мужчина упал». «Да никто не сигал!» — быстро влезла Алевтина Марковна. «Никто! Но...» «Лена сумасшедшая», — терпеливо пояснял Аркадий, — «и в голову ей приходят больные мысли». Я слушала сына, разинув рот. Утром несчастная психопатка, оставшись одна дома, невесть как выбралась из своей комнаты и отправилась бродить по квартире, зашла в спальню к мужу, вытащила из шкафа его костюм, свернула одеяло, вернее, несколькими пледами набила штанины, полотенцами пиджак, сформировала куклу, вместо головы приспособила подушку, на которую нацепила шапку, причем проявила редкое мастерство, сшив вместе все части тела. Зачем она мастерила куклу, непонятно. Потому что, завершив работу, женщина оттащила довольно тяжелого мужчину в кухню и столкнула вниз. Как раз в тот момент, когда я, припарковав Вольво, собралась купить бутылочку минеральной воды.